А один свой стих я все-таки у нее украла. У нее их не писавший, в жизни не написавший ни строки. Я при всей моей безмерной, беспримерной честности, да, украла. Это мой единственный в жизни плагиат. Однажды она, рассказывая мне о какой-то своей обиде, «О, Марина!» И у меня были такие большие слезы, крупнее глаз. А вы знаете, Сонечка, я когда-нибудь это у вас украду в стихи, потому что это совершенно замечательно по точности. И, о, берите, Марина, все, что хотите, берите. Все мое берите в стихи, всю берите, потому что в ваших руках все будет жить вечно. А что от меня останется? Несколько поцелуев. И вот 3 года спустя, может быть, кто знает день в день, стих. В час, когда мой милый брат миновал последний вяз, вздохов мысленных назад были слезы больше глаз. В час, когда мой милый друг огибал последний мыс, вздохов мысленных вернись, были взмахи больше рук. Руки прочь хотят от плеч, губы вслед хотят заклясть, звуки растеряла речь, пальцы растеряла пясть. В час, когда мой милый гость, Господи, взгляни на нас, были слезы больше глаз человеческих и звезд атлантических. А атлантические звезды горят над местечком Лакано-Осеан, где я свою Сонечку пишу. И я, глядя на них вчера в 1 часу ночи, эти строки вспомнила наоборот, что на океане звезды больше глаз. Вот и сошелся круг. Эти стихи написаны и посланы Борису Пастернаку, но автор и адресат их — Сонечка. И последний отблеск, отзвук Сонечки в моих писаниях, когда мы уже давно-давно расстались, в припеве к моему молодцу. А Маруся лучше всех, краше всех, жарче всех. Самой Марусе, которая цветком восстав, пережила самую смерть, но и бессмертие свое отдаст, чтобы вместе пропасть с любимым. Марина, вы думаете, меня Бог простит, что я так многих целовала? А вы думаете, Бог считал? Я тоже не считала. А главное, я всегда целую первое, так же просто, как жму руку, только неудержимее. Просто никак не могу дождаться. Потом каждый раз, ну кто тебя тянул, сама виновата. Я ведь знаю, что это никому не нравится, что все они любят кланяться, клянчить, искать случая, добиваться, охотиться. А главное, я терпеть не могу, когда другой целует первый. Так я, по крайней мере, знаю, что я этого хочу. Марина, я никогда не могла понять и себя не понимаю, как можно, только что целовавшись, говорить молитву. Теми же губами? Нет, не теми. Я, когда молюсь, никогда не целовалась, и когда целуюсь, никогда не молилась. Сонечка, Сонечка, от избытка сердца целуют уста ваши.